Глава 78. «И ты ничего не заподозрила после той ночи?» — спросила Карина. «Как только я очнулась ото сна, у меня были мысли, что нужно с такой работой заканчивать. Но я выложила из кармана 5000-ую купюру и тогда решила, что пойду и проверю, так ли будет на самом деле, как сказала графиня, удвоит ли она сумму. Понимаете, тут такой интерес проснулся. Я едва дождалась назначенного времени. Даже на учебу не пошла. Старалась отвлечься в парке, чтобы подогнать время. Да уж, подогнала так подогнала. А могла бы жить и жить». Анфиса хлопнула кнутом на эмоциях. Цербер громко гавкнул в подтверждение. «Рита, как жаль, что я ничем не смогла тебе помочь», — с сожалением произнесла Ксюша. «Ты помогла, я же сказала. Больше даже не грузись. И я уйду счастливой уже, потому что это ведьмище свое получило и не сможет никого, как меня, использовать. Так вот, в тот день я наелась до отвала и почувствовала себя вполне нормально. К тому времени, как идти к графине, я ощущала себя заметно лучше и подумала, что ночью просто накрутила себя. С этими мыслями я заявилась опять по знакомому адресу. Графиня встретила меня с улыбкой. В этот раз на ней был милый домашний костюм, и мне показалось, что она стала чуть активнее. «Сегодня ты будешь мне читать мемуары моего любимого автора», — с порога заявила графиня. Мысленно я даже забеспокоилась, что за такую работенку много не заработаю. Как и в первый раз, графиня сдула со своей ладошки какой-то порошок мне в лицо, а потом мы пошли в ее комнату. Я должна была стоять перед зеркалом и читать. А графиня в это время сидела в кресле позади меня, устроившись таким образом, чтобы видеть мое отражение в зеркале. Карина, Ксюша и Дина внимательно слушали Риту. «Вот тогда-то уже была пройдена точка невозврата», — прокомментировала Анфиса. «Эта ведьма не просто тебя заморочила, но в тот раз, когда ты читала, как она сказала, мемуары ее любимого автора, ты, сама того не ведая, помогла ей активировать ее очередное омоложение. Вспомни. Тебя же в тот раз что-то напугало. Вспомни и расскажи девочкам, чтобы они понимали, насколько нужно быть внимательнее. Никогда не знаешь, где можно встретить такую вот графиню». Анфиса опять на эмоциях несколько раз хлопнула кнутом. «Верно», — ответила Рита. «Я тогда какое-то время читала текст, не улавливая смысла напечатанных слов. Не знаю, сколько прошло времени, когда мое внимание привлек какой-то странный шум и скрежет, исходивший со стороны зеркала. Но графиня тогда строго приказала не отвлекаться и не прерывать чтение, пояснив, что это расшумелись соседи. Но я боковым зрением заметила, как нечто серое метнулась мимо меня и плюхнулась где-то позади. Не улавливая никакого смысла читаемого текста, я была сосредоточена на том, чтобы не рухнуть от усталости. Так пролетело время, как в каком-то тягучем сне. Очнулась я, когда уже стояла у дверей. Графиня протягивала мне белый конверт и приветливо улыбалась. «Ты отлично справилась с заданием и читала с выражением. Как и обещала, вот твоя оплата, двойная сумма от вчерашней. Уговор в силе. Завтра ты получишь двойную оплату от суммы, полученной сегодня». Услышала я слова графини и на автомате открыла конверт. Там было 2 5000-ные купюры. Я даже не попрощалась, как дошла до общежития, тоже смутно помнила. Моим основным желанием тогда было прийти и лечь спать. Наутро я подумала, что я не так сильно устала, как в самый первый день, или мой организм стал адаптироваться. Я сложила свои заработанные деньги в свой дневник и опять с нетерпением стала ожидать назначенного часа. Незаметно пролетело время. Места в дневнике для 5000-ных купюр уже не хватало. Что там говорить? Уже рюкзак, с которым я ходила на занятия, был заполнен наличностью. Я не помнила, когда смотрела на себя в зеркало и не думала ни о чем, как только о том, удвоится ли очередная сумма за выполненное мною задание или нет. Каждую ночь мне снился один и тот же сон. Я уже совсем привыкла к нему. Всю ночь я чувствовала, как будто на меня набросили невидимую сеть, которая не позволяет мне пошевелиться. Мои движения скованы настолько, что я стараюсь осторожно дышать, чтобы не расходовать лишней энергии. Я смирилась с тем, что этот сон как побочный эффект от моей странной работы. «Ты не могла уже ничего сделать. Графиня контролировала тебя даже во сне, оберегая, чтобы ты никуда не расходовала свою жизненную энергию. Ты ей еще была нужна для продолжения ритуала. Ты распечатала зеркало. Ты должна была его и запечатать, чтобы зеркало принялось за другую жертву. Ты вернула графине силы молодости. Но ей нужно было еще». «Да, теперь я тоже все понимаю. Но уже поздно», — кивнула Рита. «Графиня платила исправно, и та оплата, которую она протягивала мне, уже не вмещалась в простой конверт. Я даже не анализировала, какие указания каждый раз придумывала графиня. Но одно задание заключалось в том, чтобы я как можно подробнее описала людей, с которыми я пересекалась в последние 3 дня. Своего рода сочинение на свободную тему, как пояснила графиня. Я должна была описывать человека и давать ему характеристику. Вот тогда-то, думаю, графиня и наметила себе следующую жертву, Ксюшу. Конечно же, я ничего подобного и предположить не могла». «Точно, так и было», — продолжила Ксюша. «Когда ты написала записку и исчезла, я еще порадовалась, предположив, что ты своего добилась, и уехала в лучшую жизнь. А дня через 3 я уже радовалась счастливой случайности жить в распрекрасной квартире. Только у меня не было таких заданий, как у тебя. Одним из условий хозяйки квартиры была просьба отмыть закопченное зеркало. Но что произошло? Ты хотела уехать и передумала?» «Я думала, что мне удастся вырваться», — Рита улыбнулась. «Смутно, где-то глубоко внутри я понимала, что что-то не то происходит. Поэтому решила закончить с такой вот подработкой. Я собрала деньги в рюкзак и пакет и поспешила в аэропорт. Я думала, что куплю билет на любое направление, а потом спокойно подумаю, что делать дальше. Когда я уже сидела в такси, мне позвонила графиня и сказала, что я очень ей помогла, и она в знак благодарности хочет сделать мне подарок. К сожалению, дальше я не могу пользоваться твоими услугами, потому что вынуждена попрощаться с тобой навсегда. Но прежде я очень хотела бы с тобой встретиться в последний раз», — сказала графиня. И она так просто об этом сообщила, что я тогда подумала, что вполне себе нормальная тетка. И денег мне заплатила, и еще и подарок подарить хочет. А я такая неблагодарная, что-то себе напридумывала, что практически хотела сбежать. Мне даже немного стыдно за свой поступок стало. Поэтому я сказала, что сейчас же приеду, чтобы проститься. И простилась. Анфиса уже все поняла. «Да, это была наша последняя встреча», — подтвердила Рита. «Меня встретила радостная и помолодевшая графиня и провела меня в комнату, чтобы показать подарок». «Я дарю тебе новое пристанище», — театрально произнесла графиня, и неведомая сила стала втягивать меня в зеркало. Вот так я и осталась в заточении. И если бы не вы, — Рита обвела всех присутствующих взглядом, — я бы растворилась в том исчадии и никогда бы уже не попала туда, куда ухожу сейчас. Спасибо, и живите счастливо. Благодарю вас. Образ улыбающейся Риты стал блекнуть и растворился совсем. «Прощай!» — крикнула в ответ Ксюша.